Письмо седьмое. Август 1957 года. Здравствуй, милая моя соль. Я на свободе. Меня реабилитировали полностью. Партийная комиссия, что приехала в наш лагерь, рассмотрела мое дело и вынесла единогласное решение. Я невиновен. Ты даже не представляешь, что со мной было. Я плакал, как мальчишка. После провозглашения решения комиссии прямо там, в лагерном кабинете, упал на колени и рыдал, не в силах остановиться. Я знал, что справедливость восторжествует. Знал. Единственное удручает меня, что 9 лет своей жизни я потратил на ее поиски. Сколько я мог сделать полезного и доброго нашей израненной войной великой стране и не перечислить. Сразу из Нориль-Лага, который находится в заполярном городе Норильске, я отправился в Красноярск, куда 2 года назад уехал тоже реабилитированный отец Георгий. Вот отсюда и пишу тебе письмо. На самом деле, я не сразу понял, что нам, сидельцам лагеря Нориль-Лаг, еще очень повезло. Говорят, что он не самый страшный в огромной системе ГУЛАГа. Сюда в основном отправляли здоровых и молодых людей, потому как работы здесь были ответственные и сложные, а заключенные ценились как важный рабочий инструмент. Ведь не каждый бы смог трудиться хорошо в условиях Крайнего Севера. Поэтому и смертность в нашем лагере была небольшая, так как кормили нормально и жили в тепле, чтоб работать могли быстро и качественно. Пока добирался до Красноярска, много таких, как я, по пути повстречал. Много историй страшных и раздирающих душу послушал. Самыми страшными, рассказывают, были лагеря на Колыме и на строительстве БАМа. Представляешь, там, рассказывали мне, был железный закон. Кто не работает, тот не ест. Когда строительство не укладывалось в сроки, администрация тут же увеличивала рабочий день. Один заключенный, которого перевели с БАМа, рассказывал мне, что они работали по 16, а то и по 18 часов в день. Люди умирали десятками. Поэтому, когда его перевели к нам, в Нориль-Лаг, он посчитал это место раем. Одно радует. Опомнилась наша страна. Теперь все будет хорошо. Теперь заживем. А народ наш умеет прощать и забывать. И это простим и забудем. Я сейчас поживу немного здесь. Напишу письмо матери и Сашке, чтобы знать, куда ехать. Да и тебе пишу письмо по старому адресу в надежде, что даже если ты переехала, то приходишь в свой старый дом узнать, нет ли от меня весточки. Оставляю тебе адрес отца Георгия. С нетерпением буду ждать ответа. Навсегда твой, Грей.